Глава шестая. Шон О'Брайен постучал в дверь уборной гильды, секунду подождал, затем повернул ручку двери и вошел. Гильда переодевалась. Она быстро схватила шаль, но, увидев, что это Брайан, передумала и поспешила к нему. «Извини», — сказал он, улыбаясь, — «мне следовало подождать». «Все в порядке, Шон?» — спросила она, и глаза ее потемнели от беспокойства. «Конечно!» — он взял ее руку и поцеловал. «Надо запирать дверь, детка. Зайти мог любой». «Я думала, она заперта. Что с Манчини, Шон?» Гильда направилась к туалетному столику. О'Брайен смотрел на нее и думал, да чего же она хороша. «Манчини тебя больше не потревожит. Я его припугнул, а он жутко пуглив». Гильда надела простое белое вечернее платье, которое О'Брайен считал более соблазнительным, чем пышные наряды, надеваемые для выступлений. «Не знаю, что бы я делала без тебя», — сказала она, усаживаясь за туалетный столик. О'Брайен засмеялся. «Для этого я и существую». Он достал сигару и начал медленно снимать обертку. «Значит, Манчини видел Джонни прошлой ночью?» «Он так говорит, но я ему не верю. Он пытался напугать меня, чтобы я пустила его к себе». «Значит, ты не думаешь, что это он дал Джонни адрес фей?» Мгновение Гильда колебалась, затем повернулась к нему. «Я знаю, что он не давал. Дорогой, прости меня. Я не все тебе рассказала о Джонни. Я видела его вчера. Джонни был в моей квартире, когда я вернулась из казино. Он боится тебя, Шон. Он думает, что это ты заставил меня засадить его в психушку. Он заставил меня поклясться, что я не скажу тебе, что видела его. Я пыталась убедить Джонни, что ты здесь ни при чем, но он мне не верит. Джонни был у меня всю ночь, поэтому я знаю, что он не убивал фей». О'Брайен кивнул, удивляясь, что она все еще продолжает ему лгать. «Ты должна была мне сказать об этом еще раньше, детка. Но ничего. Он все еще у тебя?» «Нет, он ушел. Я волнуюсь, Шон. Он не оставил записки, будто испарился. Может, его арестовали?» «Наверняка нет. Я бы знал. Успокойся, детка. Возможно, он решил уехать. Ты же сама говорила, что Джонни собирался в Нью-Йорк». «Да, он собирался, но у него же не было денег. Вот что меня беспокоит. Он не мог уехать в Нью-Йорк». «Деньги можно занять. Не беспокойся о нем. Я думаю, Джонни в состоянии позаботиться о себе сам. Пойдем поужинаем». «Не сегодня, Шон. Я хочу домой. Он мог вернуться». О'Брайен благодушно пожал плечами. «Окей, проводить тебя?» «Лучше я поеду сама». «Как хочешь, детка». Он встал с кресла и подал ей шаль. «Ты очень добр ко мне, Шон». Гильда подняла голову, и он поцеловал ее. «Это моя работа — быть к тебе добрым». Когда такси уехало, О'Брайен побрел к стоянке. Он сел в свой кадиллак и уставился в темноту. Джонни всегда был помехой и всегда ею будет. Даже если повезет выпутаться из этого дела, будет много других. Рано или поздно он попадет в такой переплет, что и О'Брайен ему не поможет. Мрачная перспектива иметь на шее такого родственничка. Сейчас, когда Джонни в его руках, он будет последним болваном, если не угомонит его раз и навсегда. Несколько минут он тешил себя мыслью избавиться от Джонни навсегда. Чем больше он об этом думал, тем больше эта мысль его соблазняла. В прошлом О'Брайен без колебаний избавлялся от тех, кто стоял на его пути. Но теперь он отвык от этого. «Мне следовало дать таксу приказ отправить Парадайз Луи на тот свет, вместо того, чтобы давать ему взбучку. Спокойная, уединенная жизнь последние 3 лет сделала меня мягким, подумал он, ухмыляясь. «Раньше в такой ситуации, как сейчас, я бы мягкости не проявлял». Он знал, что Линсдей Берт попытается на убийстве Фей заработать себе политический капитал. Кто-нибудь из лагеря Берта наверняка вспомнит, что Джонни угрожал Фей. А узнав, что Гильда — сестра Джонни, и что она выходит замуж за О'Брайена, на комиссара будут давить, чтобы тот разыскал Джонни. Кроме того, О'Брайен не питал иллюзий в отношении Джонни. Как только тот станет его шурином, он будет постоянно клянчить деньги. Самое безопасное — быть уверенным, что Джонни не вырастет в большего негодяя, чем он есть сейчас. О'Брайен закурил, завел двигатель и направился в кантри-клаб. 1 числа каждого месяца в кантри-клаб были танцы, и каждый, кто хоть что-то из себя представлял, непременно являлся туда. О'Брайен надеялся встретить в клубе комиссара Говарда и капитана Мотли. Он хотел узнать последние новости о ходе расследования, прежде чем покончить с Джонни. Подъехав к клубу, он увидел сквозь большие окна толпу танцующих. Танцы затянутся до утра, будет много пьяных и обнимающихся, и, вероятно, молодежь выкинет какую-нибудь дурацкую шутку. Такие развлечения О'Брайена не интересовали, но, как правило, он их посещал. Приходили все члены партии, и можно было перекинуться словом без того, чтобы это попало в газеты. О'Брайен въехал на забитую машинами стоянку. Он вышел из машины и взглянул на темные грозовые тучи. «Скоро будет дождь», — подумал он, проходя между машинами. Впереди он заметил мужчину и женщину. Женщина держалась за открытую дверцу машины. О'Брайену показалось, что он узнал ее, и он остановился, всматриваясь. «Если ты будешь вести себя как болван, я возвращаюсь», — произнесла женщина резким гневным голосом. О'Брайену показалось, что она пьяна. «Будь благоразумна, Глория», — раздался умоляющий голос мужчины. «Твой муж может выйти. Давай подождем, пока он уедет». «Будь я проклята, если я собираюсь ждать», — сказала женщина и села на заднее сиденье машины. «Ты идешь?» Мужчина сел рядом с ней и захлопнул дверь. О'Брайен ухмыльнулся, увидев, как женщина обняла парня и притянула к себе. «Жена комиссара Говарда и какой-то сосунок», — подумал он. «Старый дурак сам виноват, что женился на девице вдвое моложе его». О'Брайен направился к зданию клуба. На террасе он увидел комиссара Говарда и Мотли. Мотли нетерпеливо говорил. «Ради всего святого, оставь девочку в покое. Она где-то веселится. Если мы едем, так поехали». «Уже уезжайте», — сказал О'Брайен, выходя из темноты. «Привет», — сказал Мотли, оборачиваясь. «У меня есть новость. Донован нашел убийцу». О'Брайен удивленно поднял брови. «Хорошая работа». «Да, я всегда говорил, что если Доновану дать настоящее дело, он покажет, на что способен. Через час он арестует убийцу». «И кто это?» «Кенуэй Холланд, молодой банковский служащий. Дело закончено. У нас достаточно улик, чтобы посадить его на стул 3 раза подряд». «Но его еще не арестовали?» «Мои люди ищут его. Должно быть, у него сдали нервы, и он куда-то забежал. Но схватить его — дело времени». «Хорошая работа», — произнес О'Брайен без всякого энтузиазма. Он взглянул на Говарда. «Вы покажете мне отчет. Я хочу взглянуть на улики». «Вы получите его завтра утром», — отрывисто сказал Говард. Он выглядел обеспокоенным, и О'Брайен не удивился, зная, чем занимается в этот момент жена комиссара. «Извините, я возвращаюсь в управление. Теперь, когда почти все закончено, я не хочу допустить ошибки». «Я настаиваю на том, чтобы дать Доновану довести дело до конца», — — раздраженно произнес Мотли. «Если не хочешь, я возвращаюсь сам», — огрызнулся Говард и, кивнув О'Брайену, спустился по ступеням и направился к стоянке. «Твоя сестра развлекается с парнем в машине», — тихо сказал О'Брайен. «Смотри, чтобы комиссар не поймал ее». Мотли тихо выругался. «Я когда-нибудь оторву голову этой сучке», — сказал он. «Не могли подождать, пока Говард уедет». Он поспешил за комиссаром. О'Брайен задумчиво почесал подбородок. «Да, это в стиле дубины Донована. Уцепиться не за того человека. О каких уликах они говорили? Кажется, они уверены, что их достаточно». О'Брайен оперся на перила террасы, размышляя о Джонни. «Если этого Холленда схватят и осудят, Джонни выйдет сухим из воды. Но рано или поздно он опять во что-нибудь вляпается. И теперь, имея Джонни у себя под замком, не избавиться от него значило искушать судьбу». О'Брайен видел, как отъехали Говард и Мотли, и, приняв решение, направился к своей машине.